то, что произошло в моем доме, является лишь следствием весьма лестного внимания, которое мне кто-то оказывает уже в течение многих лет». «Я не понял». «Хорошо, скажу прямо. За мной уже достаточно долго следят. У меня есть кое-какие догадки». «Поделиться не хотите?» «Было бы чем. Ведь это всего лишь догадки». «Неважно. В любом случае, это очень интересно». «Я рада, что мне удалось заинтриговать вас, но все же лучше продолжить последовательный рассказ. Меня действительно нашли сидящей на полу в углу кухни в состоянии, близком к помешательству, но это еще не говорило об умственном расстройстве, требующем вмешательства психиатра. У меня был стресс, и это естественно. Мою машину взорвали, но вместо меня погиб случайный человек. Достаточно, чтобы выйти из строя на какое-то время, не так ли?» «Я все понимаю. Но на данный момент проблема заключается в том, что никто не захотел мне помочь, напротив. А я разве не этим занимаюсь? Вы?» — Соня рассмеялась. «Не лгите». «Я не лгу». «Так вот, полиция, которую вызвали на утро мои соседи, отнеслась ко мне не как к потерпевшей, а скорее как к преступнице. На меня стали давить практически напрямую». «Но вы все твердите о давлении, так объясните, наконец, в чем же оно заключается?» «Не прикидывайтесь дурачком». Соне очень хотелось сказать, что наиболее изощренным давлением была отправка ее в клинику. «Будем считать, что я не заметил вашего не слишком вежливого тона». «С самого начала меня посадили под арест, не объясняя причин, и подвергли допросам». «А допыток не доходило?» «Ваша ирония неуместна». «Извините, просто уж больно мрачную картину вы тут нарисовали». «Я абсолютно ясно почувствовала, что из меня пытаются вытянуть некую информацию. И самое смешное, что я ею не владею». «Сплошные загадки вокруг». «А потом последовала психиатрическая клиника. Это наиболее жесткий метод, который можно себе позволить в ситуации, когда дело происходит в якобы демократическом государстве». «В якобы демократическом? Сильное заявление». «Просто в моей стране, где насилие хотя бы не прикрывают словами, я оказалась бы в тюрьме. А здесь всего лишь в дурдоме. Маленькое, но приятное различие между демократией и тоталитарным режимом. Впрочем, такие методы у нас тоже в ходу. Мне все это напоминает Советский Союз, из которого я, собственно, бежала. Просто кафкианские мотивы. Огромная государственная машина давит на маленького беззащитного человека. Не слишком ли много вы придаете себе значения?» «О-о-о! Я-то готова стать маленькой, незначительной, незаметной. Я пыталась, но, как видите, не дают». «Кто не дает, вы сказать не хотите?» «Вам? Ни в коем случае. Как это до вас до сих пор не дошло?» «Почему? Я же врач». «Слушайте, доктор, нужно ведь быть совершенной идиоткой, чтобы не понять вашу связь с теми, кто...» «Типичная мания преследования. Я знаю, что вы скажете, можете не продолжать». «Ладно. Я уже все сказала. Разговор окончен, вы свободны». «Продолжайте рисовать. Я зайду к вам завтра». Доктор встал и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Другие больные его явно не интересовали. Соня ощутила непреодолимую подавленность, сковавшую руки и ноги, не дававшую поднять голову. И зачем она завела этот совершенно ненужный разговор? Только наболтала лишнего. Ведь с самого начала было ясно, что Томпсон связан с ними. Кто эти загадочные «они» до сих пор еще окончательно не прояснилось, но разгадка приближалась. Соня обвела тяжелым взглядом комнату. Вокруг психи. «Нет, нехорошо так говорить, не надо. Просто не совсем здоровые люди, и не важно, что у большинства вместо осмысленной речи вырывается только мычание. Хотя кто знает, во что она сама превратится, если ее продолжат обрабатывать этими дерьмовыми препаратами.